Шаг номер 3. Откажитесь от предубеждений. Или как предрассудки могут испортить отношения. Давайте заглянем в словарь Ожегова и посмотрим, что значит это слово «предубеждение». Предубеждение – это ложное, предвзятое, заранее сложившееся отрицательное мнение о ком, чем-нибудь. Говорят, относиться к кому-нибудь с предубеждением. Как там у классиков? «Невинных лет предубеждения умом и страстью побеждать» – Пушкин. Или Иван Васильевич Гоголь, один из монологов. «Говорят, трубка сушит». Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Понимаете, о чем пойдет речь? О том, как ненужные, устарелые взгляды и предубеждения губят хорошие отношения между людьми. Вы только вслушайтесь, относиться к кому-нибудь с предубеждением. То есть, собственно говоря, быть против. И вот представьте, наконец вы встретили свой идеал. У вас замечательно складываются отношения, о которых вы мечтали. Проходит какое-то время, и вы вдруг стали замечать. Он слишком шумно ест. У нее неприятный смех. Он скуповат. Она слишком любит командовать. Вы начинаете раздражаться и возмущаться. Появляются мысли, не прекратить ли отношения. Не стоит так реагировать. Ваши отношения не рушатся. Все дело в вашей коллекции предубеждений. Не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного. Просто мы с вами научимся, как распознавать эти предубеждения и бороться с ними на корню. Я уже говорила, что с раннего детства у нас накапливается информация об отношениях мужчины и женщины. Это отношения ваших родителей, родственников, соседей в разных ситуациях. Они становились для вас моделями поведения. И поскольку далеко не все из этих людей умели разумно строить свои семейные отношения, вы подчеркнули немало и плохих примеров. Когда вы формируете отношения, вы привносите в них свои предубеждения, мнения и страхи. В конце концов, именно они диктуют вам, какими должны быть ваши отношения. Вспомните, вы, наверное, слышали, как одинокая тетя часто говорила: «Все мужики сволочи». Или слова вашего отца: «Настоящий мужчина даже не знает, где в доме кухня». Это чужая жизнь, не ваша. Так зачем переносить на свой опыт общения чужие видения и убеждения, я вас спрашиваю? Эти старые непродуктивные афоризмы не просто маячат где-то в глубинах вашего подсознания, нет, вы позволяете им судить и выносить приговор. Вы ставите партнеру клеймо, не спускаете никакой мелочи, чтобы доказать, что ваши предрассудки – абсолютная истина. Но ведь и у вашей половинки есть свои предрассудки и предубеждения. А вы не задумывались, как вы смотритесь в его глазах? Так может быть, кто-то будет из вас умнее и посмотрит взрослым, зрелым взглядом на ситуацию со стороны? Если женщина, с которой вы встречаетесь, говорит, что хотела бы какое-то время встречаться пореже, что может это для вас значить? Одно из двух. Либо она хочет побыть одна, чтобы заняться какими-то своими делами, либо вы ей надоели. Вы же, естественно, предпочитаете верить во второе, потому что укоренившийся в вас предрассудок, доставшийся от дяди, утверждает: женщина всегда бросает мужчину. И ваша упрямая убежденность в худшем, ваши постоянные требования, чтобы вас без конца разубеждали, приведут в конце концов к тому, что она действительно вас бросит. Теперь идите и скажите спасибо своему дяде, который частенько прибегал к вам домой с бутылочкой пожаловаться о том, какие женщины неблагодарные существа, и сколько им не уделяя внимания, они все равно тебя бросят. Уважаемый мой мужчина, а вы знаете, почему так жаловался ваш дядя? Вы знаете проблему его отношений? Нет. Так зачем же, я вас спрашиваю, вы перенимаете этот ужасный опыт чужих отношений? Будьте бдительны, не делайте этого. Лучше почитайте рассказ Чехова «Женщина без предрассудков», и вы поймете, как можно побороть свои предубеждения ради любимого вами человека. И если вы прошли через опыт тяжелых отношений ваших родителей, вы вполне возможно вынесли предубеждения против семейной жизни. Даже в счастливой семье впечатлительный ребенок имеет массу возможностей познакомиться с теневой стороной брака. Возможно, вашим родителям случалось раз-другой поссориться в вашем присутствии. Этого иногда достаточно, чтобы вы могли заключить, что семейные отношения – это борьба. Если вашей матери приходилось отчитываться перед отцом за каждый истраченный рубль, вы могли из этого вынести, что мужья вправе во всем спрашивать у жены отчета, или что женщины не способны обращаться с деньгами. А уж если приходится наблюдать драки или постоянную ругань и обвинение, то тут большинство детей решит, что брак – это мучение. А это может иметь серьезные последствия. Став взрослым, ребенок будет бояться близости, будет замкнут. Ваши родители не ставили себе целью показать вам, как не надо вести себя в браке. Они ведь тоже не понимают, что действуют согласно своих стереотипов и предубеждений, которые позаимствовали, в свою очередь, от предыдущего поколения. Все ведь хотят как лучше, ну а получаем как всегда. Вы растете, и мир вокруг вас меняется. Время неумолимо идет вперед. Общество прогрессирует. Так зачем вам пользоваться тем, что устарело? Может, стоит пересмотреть свои взгляды и убеждения? Вы даже не задумались, годятся ли они в изменившемся мире. Вы привносите их в свои отношения с противоположным полом, а потом удивляетесь, что у вас не складываются отношения. Потом источником предубеждений становился уже ваш собственный опыт личных отношений. Гнев, ревность, разочарование, множество других негативных чувств. И все они оставляют свой след. А если вы еще и пережили развод, то он добавит к вашему списку пессимистических убеждений еще один, типа «Я больше никогда не выйду замуж за мужчину, для которого важен лишь футбол, друзья, карьера». Вы можете сами продолжить список. Если вы позволите предубеждениям управлять вашим поведением, вы уменьшите себе возможность выбора. Вы не сможете выбирать, потому что ваши собственные убеждения управляют вами, а вы просто реагируете. Нужно освободиться от их власти. Для этого вы должны осознать и увидеть, как именно они мешают вам. Это нелегко, но вы заметили, наверное, что построение отношений вообще дело непростое. Вы постоянно должны работать над собой, меняться и привносить новое. Первое, что надо знать о своем стереотипе сопротивления, это то, что он не осознается. Это ведь очевидно, правда? Если бы вы понимали, что губите свои романы, вы бы перестали это делать. Когда вы осознаете, что действуете согласно ложных убеждений, вы сможете с успехом научиться и укреплять отношения. Не надо пускаться в самоанализ, чтобы перестроиться. Нам важна не причина, а действие. Сейчас мы разберем несколько типичных стереотипов. Где-то и в чем-то вы наверняка узнаете себя. Это и хорошо. Поняв, каким образом вы действовали во вред себе, вы сумеете это прекратить. Итак, поехали. Каждый стереотип мы будем разбирать с трех сторон. Как это представляется вам? Что происходит на самом деле? И как изменить ситуацию? Стереотип первый. То, что легко доступно, неинтересно. Как это представляется вам? Вас привлекают исключительно недоступные люди. Те, кого трудно завоевать. Вы теряете всякий интерес к человеку, который идет вам навстречу. Вам сразу делается скучно. Вы терпеть не можете, когда вас осыпают знаками внимания и привязанности. Существует несколько разновидностей этого стереотипа. Женщина может влюбляться только в самого популярного мужчину. Это поп или кинозвезда. Или недоступного мужчину. Ужаснее всего, когда они выбирают женатого человека. Ведь по статистике, это самый бесполезный и ни к чему, кроме разочарований, не приводящий роман. Завоевав такого мужчину, выйдя за него замуж, вы вскоре почувствуете разочарование. У мужчин это проявляется как частая смена партнерш, потому что женщины быстро ему надоедают. Может быть, вам нравятся люди, которые обращаются с вами холодно и равнодушно. Согласитесь, мазохизмом попахивает. Но если они начинают проявлять к вам привязанность, вы находите это неинтересным и скучным. Что происходит на самом деле? Не льстите себе. Этот стереотип не имеет ничего общего со стремлением преодолевать трудности. Это называется низкая самооценка. Смысл здесь в том, что вы не можете полюбить человека. Задумайтесь только над следующими словами. Буду произносить их специально медленно, чтобы вы прониклись, насколько это ужасно. Итак, вы не можете полюбить человека, у которого настолько дурной вкус, что он способен влюбиться в такого, как вы. О как! Все поняли? Расшифровываю. Вы не верите, что вы прекрасный и уникальный человек, который создан для того, чтобы его любили. Как, скажите мне, вы можете рассчитывать на счастливую личную жизнь? Как изменить ситуацию? Сложно. Но себя всегда менять сложно. Проще давать советы другим. И говорить, это делать, а это не делать, потому что так вам удобно. А вы задумывались, удобно ли другому? В следующий раз, когда кто-то проявит к вам интерес и внимание, не закрывайтесь, не считайте этого человека докучливым. Попробуйте заставить себя смириться и потерпеть. Дайте себе возможность привыкнуть к этой ситуации. Может быть, вам в конце концов понравится эта новая роль. Примите это как очередную игру. Скучно ведь играть всегда одну и ту же роль. Вы не растете как профессионал, как человек, как личность. Когда будет очень сложно справляться с этим чувством, скажите себе, что у того, кому вы нравитесь, должен быть чертовски хороший вкус.